910. Созидание великого смещения требует утверждения лучших напряжений. Великое утверждение насыщает все пространство, и великое утверждение заключается в принципе притяжения. Все законы утверждаются в огненном притяжении, и все космические принципы насыщаются единством огня. Полное соответствие дает полную гармонию, и притяжение частиц, принадлежащих одному зерну, мощно насыщается законом объединения. Так огненная и космическая воля насыщает все жизни. Все жизненные принципы творчества двигаются законом объединения. Так мы творим и являем основы бытия.